«Давно вы знали Миклашевича?» — спросил я просто для того, чтобы нарушить наше затянувшееся молчание, которое начинало уже угнетать. «Знал. Всю жизнь на моих глазах вырос. А я совсем его мало знал, — признался я. Так встречались несколько раз. Слышал, неплохой был учитель, детей хорошо учил. Учил. Учили и другие не хуже. А вот он настоящим человеком был. Ребята за ним табуном ходили. Да, теперь это редкость. Теперь редкость. А прежде часто бывало. И он тоже в табуне за морозом ходил, когда пацаном был. Кстати, а кто этот Мороз? Ей-богу, я ничего о нем не слышал. Мороз, учитель, когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал, а он в октябре эту школу открыл, на 4 класса всего. Погиб? Да, погиб, — сказал Ткачук, неторопливо, в развалку шагая рядом. Пиджак его был расстегнут, узел галстука небрежно сполз на бок под уголок воротника. По тяжелому, не слишком тщательно выбритому лицу промелькнула тень горечи. Мороз был нашей болячкой на совести у обоих, у меня и у него. Но да я что, я сдался. Он нет, и вот победил, добился своего. Жаль, сам не выдержал. Кажется, я что-то начинал понимать, о чем-то догадываться. Какая-то история со времен войны. Но Ткачук объяснял так порывисто и скупо, что многое оставалось неясным. Наверное, надо было бы расспросить понастойчивей, но я не хотел показаться назойливым и только для поддержания разговора вставлял свои банальные фразы. Так уж заведено. За все хорошее надо платить. И подчас дорогой ценой. Да уж куда дороже. Главное, прекрасная была преемственность. Теперь же столько разговоров о преемственности, о традициях отцов. Правда, Мороз не был ему отцом, но преемственность была просто на диво. Бывало, смотрю и не могу нарадоваться, но словно он брат Морозу, Олесю Ивановичу, всем и характером, и добротой, и принципиальность, а теперь... Хотя не может быть, что-то там от него останется, не может не остаться. Такое не пропадает, прорастет. Через год, 5, 10, а что-то проклюнется, увидишь. Это возможно. Невозможно, а точно. Не может быть, чтоб работа этих людей пропала зазря. Тем более после таких смертей. Смерть, она... Брат, свой смысл имеет, великий, я тебе скажу, смысл. Смерть — это абсолютное доказательство, самый неопровержимый аргумент. Помнишь, как у Некрасова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь, иди и гибни, безупречно умрешь, недаром дело вечно, когда под ним струится кровь». Вот. А тут крови пролилось, ого, сколько! Не может быть, чтоб зря! Да и Мороз доказал это самым красноречивым образом, хотя ведь ты не знаешь. — Не знаю, — честно признался я. Когда-то Миклашевич собирался рассказать. — Знаю, — он говорил. Он тогда к кому только не обращался. И к тебе хотел. Да вот не успел.